Маркиз де Сад. Философ Маркиз де Сад, а безумный маркиз, несомненно, был философом, отрицал все нормы морали и нравственности, мешавшие, на его взгляд, получению удовольствий. Этот эротоман, вне своих плотских слабостей, был человеком с большим вкусом, недюжинным умом, элегантным и общительным. С легкой руки австрийского психиатра Рихарда фон Крафт-Эббинга, изучавшего труды маркиза, его фамилия дала название термину «садизм». Сначала словом «садизм» называли получение сексуального удовлетворения посредством причинения физических или моральных страданий партнеру. Позднее термин получил широкое употребление и стал обозначать желание намеренно причинить боль другому живому существу. Доносьен Альфонс Франсуа де Сад родился в Париже 2 июня 1740 года. Семья его принадлежала к древнему и знаменитому аристократическому роду. Прадеды Доносьена носили графский титул, что свидетельствовало о принадлежности их к королевским должностным лицам. А дед первым получил титул маркиза. Отец мальчика предпочитал подписываться как граф де Сад. Кстати, к славному роду де Садов принадлежала и Лаура де Нов, который посвящал свои стихотворения великий Петрарка. Но, родившись в богатой и столь знатной аристократической семье, молодой человек поддерживал революционеров и даже отказался от дворянских титулов. Перу маркиза де Сада принадлежат 14 романов, 6 исторических трудов, тексты которых утеряны, 2 эссе, 18 пьес и 9 политических памфлетов. В память об эксцентричном философе и писателе снято 9 фильмов, написано 12 произведений других авторов. Лейтмотивом всех работ маркиза де Сада стало полное отрицание норм морали, нравственности и религии. Человек, по его мнению, становится собой, только освободившись от моральных догм. И это единственный путь к счастью и безграничному наслаждению. Но не только в книгах «Безумный маркиз» проводил свои эксперименты над человеческой природой. Он и в жизни не отличался сдержанностью. Его экстравагантное поведение граничило с откровенным преступлением. Для примера рассмотрим знаменитое дело Розы Келлер. Сохранив и после своей свадьбы маленький домик в Аркюэле, маркиз возил туда не только актрис большой оперы и французской комедии, принадлежавших, так сказать, к аристократии порока, но и менее известных, менее элегантных женщин, парижских горожанок, желавших вкусить мимоходом запретный плод, светских девушек, вступивших на скользкое поприще вольной жизни, но еще не утвердившихся на нем. Попадали в этот маленький домик и проститутки, поджидавшие клиентов на углах улиц. Выбирая их, он рассчитывал, что жалобы этих неизвестных и презираемых женщин не обратят на себя внимания полиции. Маленькие домики — результат испорченности нравов XVIII века. Раньше светские парочки, вознамерившись пошалить, просто удалялись в один из кабачков на берегу Сены, подальше от центра. Там, среди простого люда, у неизвестных содержателей кабаков, они находили простенькие кабинеты, доброе вино и хорошее жаркое. Общество гвардейских солдат с их своеобразным языком, грезеток, клерков их занимало, вносило разнообразие в светскую жизнь, освобождало от наскучившего этикета. Они сами преображались, делались простыми и наивными и разговаривали на простонародном языке. Они старались казаться состоятельными горожанами. Для большей осторожности знатный барин, богатый финансист нанимали иногда на окраине города или в предместьях деревянные домики или меблировали 2-3 комнаты. Пока длилась страсть к женщине, которую они не хотели компрометировать, будь она титулованная особа или простая смертная, богатая или бедная, домик этот был к их услугам, скрытый от посторонних взглядов. Редко он служил более 6 месяцев. Эти временные квартирки лишены были изящества и комфорта. В XVIII веке любовь пожелала иметь собственный уголок. Те, кто дорого платил за неудобные хижины, чтобы иметь их временно, поняли, что выгоднее будет построить или приобрести готовые хорошенькие домики в собственность. Граф Дерве, герцог де Ришелье, принц де Субис, граф де Носе подали пример, которому последовали все, у кого были имя или деньги. Эта мода, доставлявшая столько удобств для любовных интриг, пришлась всем по вкусу. Вскоре повсюду в пустынных кварталах, сохранивших деревенский вид, появились фолии — безумства. Их называли так по созвучию с латинским выражением «sud folies» — «под листьями», так как эти домики скрывались в тени деревьев, а вернее, потому что по роскоши, с которой они были построены, украшены и меблированы, они были действительно безумствами, разорившими многих из их владельцев. Позднее они получили название «маленьких домиков». Маленькие домики строились и приобретались как для свиданий с мимолетными любовницами с целью оградить парочку от нескромного любопытства ревнивого мужа, так часто и тщеславия, и в последнем случае они далеко не были окружены таинственностью. Служившие дорогостоящим пороком знатных лиц, многие из этих домиков, на вид деревенских, скромных, внутри были чудом роскоши и комфорта. Снаружи вы видели чистенькую ферму состоятельного крестьянина, но стоило войти внутрь, чтобы быть перенесенным в фантастический дворец, созданный жезлом волшебника. Эти маленькие дворцы были построены самыми знаменитыми архитекторами. Для их украшения приглашались лучшие художники, которые разрисовывали плафоны нимфами и амурами. Комнаты были маленькие, но очаровательно уютные. Они манили к неге, страсти и любви. Они были созданы для таинственных свиданий и страстных увлечений, продолжительных и сладостных. Картины, статуи и группы из бронзы и фарфора эротического содержания служили украшением маленьких домиков, стены которых были обиты шелковой материей разных цветов, от лилового, голубого до еще более ярких. Из столовой большие окна обыкновенно выходили в сад, а стены этой комнаты украшались рисунками плодов, цветов и охотничьих сцен. Она была ограждена от нескромных взоров слуг, обеденный стол при помощи особых приспособлений спускался в отверстие пола вниз, в кухню, и поднимался вновь, сервированный серебром и фарфором и изысканными яствами. Будуар с паркетом из розового дерева имел зеркальные стены с золотым бордюром. Мраморная отделка стен увеличивала свежесть ванной комнаты. Сами ванны были украшены драгоценными камнями, краны в виде лебединых голов лили душистую воду. Золоченые кресла, столы из авантюрина или же лакированные мартином и мозаичные, консоли из бронзы кафьери, клавесины, разрисованные вато, хрустальные или бронзовые люстры, стенные часы с изображением резвящихся сатиров и дриад, играющие веселые и игривые пьески. Словом, вся обстановка веселила глаз и вселяла радость в сердце. Маленький сад с беседками и гротами, мраморными статуями, нимфами и купидонами, выглядывающими из зелени, окружал домик. Водяные каскады, фонтаны, ручейки своим журчанием аккомпанировали звуком поцелуев. Маркиз де Сад даже после своей женитьбы не был настолько богат, чтобы украсить свое убежище мимолетных увлечений с такой роскошью. Обстановка его маленького домика нам неизвестна. Есть лишь сведения, что он находился в Аркюэле и носил прозвище «Аббатство». Ничего, кроме этого названия, не выделяло его. Он был, вероятно, очень скромен и скрыт от людских взоров, так как, несмотря на устраиваемые в нем оргии, повода обращать на него внимание не представлялось. 3 апреля 1768 года маркиз де Сад проходил вечером по площади Викторий. Женщина попросила у него милостыню. Она была молода и хороша. Он стал расспрашивать и узнал, что ее зовут Роза Келлер, и что она вдова пирожника Валентина, который оставил ее без копейки. История была обыкновенная, но женщина восхитительна. Ее волнение, ее нежный, несколько жалобный голос представляли для сластолюбивого развратника, каким был маркиз де Сад, много пикантного. Маркиз намекнул несчастной о своем маленьком домике, где она найдет хороший ужин, немножко любви и несколько луидоров, и предложил проводить ее туда. Она согласилась без отговорок. Маркиз позвал фиакр, и они поехали. Что произошло дальше? Ретив де ла Бретон, один из свидетелей против маркиза де Сада в этом деле, был его личный враг. Он показал все, что могло повредить маркизу. Его рассказ был полон ужасов, большинство которых весьма вероятно выдуманы. Он повествует, что маркиз предложил Розе Келлер место консьержки в Аркюэльском доме. Она приняла охотно это предложение. Для бедной женщины подобное место сулило покойную, обеспеченную жизнь. Как только они приехали в маленький домик, де Сад провел свою жертву в анатомический театр. Такие театры существовали во многих маленьких домиках. Там находилось много лиц, видимо, ожидавших маркиза. Он им представил молодую женщину, восхваляя ее красоту, тонкие черты, прелесть форм и совершенно серьезно, во имя науки, для которой он без колебаний жертвует любовью, объявил свое намерение анатомировать ее живой. Присутствующие одобрили это намерение. Описание приведено по книге доктора Альмера «Маркиз де Сад». Резекция стала модным искусством еще в эпоху Просвещения, поэтому странное для нас предложение современника маркиза таковым не казалось. Богатый человек, не лишенный интереса к разным явлениям природы, мог иметь в своем доме как химическую лабораторию, так и частный анатомический кабинет. Многие семьи использовали трупы своих умерших для собственного просвещения или для удовлетворения любопытства. Об этом свидетельствуют и некоторые пассажи в завещаниях, и статья «Труп» в энциклопедии Дени Дидро, и другие тексты. Представление о таких частных вскрытиях дает, например, один из романов самого маркиза де Сада «Маркиза де Ганш», 1813 год. Маркиза была похищена друзьями ее мужа и содержалась под охраной в покоях старинного замка. Как-то ночью при слабых лучах бледной луны она проникла через приоткрытую дверцу в небольшой кабинет. Но какой же чудовищный предмет представляется ее взором? Она видит на столе вскрытый труп, почти полностью разрезанный, над которым только что работал хирург замка, чьей лабораторией и было это помещение. Хирург отправился спать, отложив на следующий день завершение своей работы. О том, как выглядели такие кабинеты, позволяет судить анатомический кабинет XVIII века во дворце принца Раймондо ди Сангро в Неаполе, один из немногих сохранившихся. Из кабинета можно было пройти в дворцовую часовню, где находятся семейные гробницы и где сохранились останки нескольких человек с содранной кожей, несомненно, попавших туда после вскрытия трупов в кабинете. Эти лаборатории смерти поражали воображение современников. Если они казались таинственными и вызывали смятение, то не потому, что проводимые там опыты были такой уж редкостью. Вскрытий проводилось тогда очень много. Личный врач Людовика XVI хвалился тем, что за свою жизнь произвел вскрытие 1200 трупов. А скорее из-за головокружения, которое должен был испытать человек перед явившимися его взору источниками жизни. В описании фантастической галереи великого герцога Тосканского в одном из романов маркиза де Сада упоминаются раскрашенные восковые фигуры, необыкновенно правдоподобно представляющие мертвецов на разных стадиях разложения, от момента кончины до полного разрушения трупа. Некоторые из таких восковых макетов сохранились до наших дней. Изображения мертвецов сменяются изображениями людей, с которых содрана кожа, экорше, особенно частыми в XVIII веке. Они все меньше представляли собой «мементо мори», напоминание о неизбежности смерти, а все больше побуждали к тревожным и смятенным вопросам о природе жизни. Чтобы удовлетворить спрос, вызванный подобной страстью к анатомии, нужно было много трупов. Литература того времени изобилует историями о гробокопателях, похищающих тела мертвецов на кладбищах. Далеко не все в этих волнующих историях было плодом воображения. Расследование, проведенное в конце XVIII века Жюли де Флюри, говорит о распространенности этого вида преступления. Трупы выкапывали и продавали начинающим хирургам. Отчет сообщает о жалобах прихожан, живших близ кладбища Сен-Жан в Париже, на участившейся зимой 1785-1786 годов преступления такого рода, возмущающие человечность и оскорбляющие религию. Почти светский успех в анатомии в то время объясняется не только ростом научной любознательности. Более глубокой причиной было тяготение современников к вещам зыбким и трудноопределимым, границы жизни и смерти, страданиям и сексуальности. И в этом смысле маркиза де Сада вполне можно было бы воспринимать как своеобразный продукт эпохи. Но простушка Роза Келлер, испуганная стоявшим посреди комнаты мраморным столом, разложенными перед ее глазами хирургическими инструментами, дрожала, как осенний лист. Она не понимала увлечения хозяина дома театральными эффектами. Маркиз, видимо, хотел ее только напугать. Он ограничился тем, что изрезал ее перочинным ножом. За несколько лет до революции, рассказывает анонимный автор, прохожие одной из отдаленных улиц Парижа услышали страшные крики, раздававшиеся в одном маленьком домике. Вопли отчаяния, стоны, всхлипывания привлекли внимание любопытных. Как раз в это время дня рабочие, находившиеся вблизи мастерских, возвращались домой. Им было достаточно известно, что эти так называемые маленькие домики посещаются высокопоставленными сластолюбцами и что опасно помешать жаждущим наслаждения развратникам в их невинном времяпрепровождении. Но крики и вопли все усиливались, и жалость к, быть может, погибающему человеку взяла верх над всякими прочими соображениями. Злодей, утверждал еще один свидетель, после совершения своего гнусного преступления, оставив эту женщину, Розу Келлер, умирающей, стал сам копать в саду ей могилу. Но несчастная, собрав все свои силы, успела спастись, обнаженная, окровавленная, через окно. Добросердечные люди расспросили ее и вырвали жертву из власти разъяренного тигра. 20 лет должно было еще пройти, прежде чем вспыхнула революция. Но ненависть против дворян уже давно росла и сделала свое дело и в данном случае. Все аркюэльские крестьяне, жившие под гнетом нужды, терпеть не могли этих знатных господчиков, надменных и богатых, бесполезная жизнь которых была одним сплошным праздником. Несчастные хижины, переполненные кучами оборванных подчас голодных детей, были не без основания проникнуты ненавистью к маленьким домикам, в которых тратилось столько денег рядом с вопиющей нищетой народа. Представился случай для аркюэльских крестьян выразить свою злобу и ненависть, не рискуя ничем. Все селение мгновенно заволновалось. Произошел почти мятеж. Особенно казались возбужденными женщины. Дело Розы Келлер влиятельной семье с большим трудом удалось замять, дав 100 луидоров самой пострадавшей. В ответ Роза отозвала свой иск. С этими деньгами жертва смогла спокойно выйти второй раз замуж и решить все свои финансовые и житейские проблемы. Но этот скандал не охладил безумного маркиза. Так всю Францию всколыхнуло следующее, марсельское дело, согласно материалам которого Донасьен де Сад со своим лакеем предавались разврату с 4 девушками, предварительно угостив девиц порошком из шпанской мушки. Во Франции тех времен препараты, изготовленные на основе этого насекомого, были запрещены, поскольку медики установили не только сильный возбуждающий эффект вещества, но и серьезные токсические повреждения желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Однако в публичных домах как Парижа, так и Марселя, где маркиз де Сад предавался чересчур часто своим эротическим фантазиям, конфеты со шпанскими мушками играли доминирующую роль. В Марселе маркиз дал бал, на который пригласил много гостей, а на десерт были поданы шоколадные конфеты, такие вкусные, что все приглашенные ели их с удовольствием. Их было большое количество и хватило всем, но оказалось, что это засахаренные и облитые шоколадом шпанские мушки. Известно свойство этого снадобья. Действие его было так сильно, что все те, кто ел эти конфеты, воспылали бесстыдной страстью и стали предаваться с яростью всевозможным любовным излишествам. Бал превратился в одно из непристойных сборищ времен Римской империи. Самые строгие женщины не были в состоянии преодолеть страсть, которая их обуяла. Все залы являли собой сплошное ложе разврата, и эта ночь продолжалась к немалому удовольствию де Сада до самого утра, когда изможденные страстью гости заснули на коврах в самых смелых позах. Спустя несколько дней все девушки, участвовавшие в оргии, обратились сначала к докторам по поводу резкого ухудшения самочувствия, а затем в суд с заявлениями на де Сада. В поместье маркиза провели обыск, но не обнаружили ничего противозаконного, а сам де Сад, опасаясь наказания, скрылся вместе с лакеем. Суд постановил признать мужчин виновными, а в качестве наказания приговорить обоих к смертной казни. Донасьена и его слугу ждала процедура публичного покаяния на главной площади Парижа, а затем де Саду должны были отрубить голову, а лакея повесить. 12 сентября 1772 года в Париже сожгли чучело маркиза и слуги, а вот виновные наказания избежали. Как стало известно позже, Донасьен де Сад, сбежав от преследовавшей его полиции, уехал в Италию, забрав с собой сестру своей жены, на которой в молодости хотел жениться и которой уже успел овладеть во время оргии в Марселе. Уже в Италии стараниями тещи маркиза его вновь арестовали, но весной 1773 года де Сад бежал из крепости не без помощи мадам де Сад, законной супруги маркиза. Ему не доставало Парижа, и он день и ночь мечтал вернуться туда. Маркиз начал в письмах убеждать свою жену, что жить вдвоем с ней — его единственное горячее желание. В самых теплых выражениях он рисовал пленительную семейную жизнь, все ее радости, которых он лишен в изгнании. На самом же деле он скучал, разумеется, не по своему семейному дому, а о маленьком домике. Маркиза де Сад видела в своем муже только жертву. Она была молода и любила его, верила его словам, и его отсутствие приводило ее в отчаяние. Она сделала все, чтобы прекратить его изгнание. Маркиз после почти годичного пребывания в Нормандском замке был освобожден и мог, как он этого желал, жить со своей женой. Донасьен вернулся в родовое поместье во французской провинции, где год прожил затворником, в страхе снова оказаться под стражей. Законная супруга, прожив с ним несколько месяцев, тайком бежала. А де Сад, не в силах справиться со своими наклонностями, решился на похищение трех молоденьких девушек из деревни поблизости. Девушек он незаконно удерживал в своем замке и насиловал. В связи с этим, во второй половине 1774 года Донасьен снова бежал в Италию, не дожидаясь ареста. Через два года скандальный вельможа вернулся в свое имение, где жил, окружив себя юными служанками. Большинство девушек убегало, едва устроившись на работу, но одна все же задержалась. Катерина Триле, которую маркиз назвал Жюстин, впоследствии стала героиней нескольких книг де Сада. Отец девушки, понимая, чем занимается его дочь на службе у титулованного хозяина, ворвался в замок и пытался застрелить маркиза, но промахнулся. Зимой 1777 года, узнав новость о скорой смерти матери, Донасьен отправился в Париж, где был арестован и помещен под стражу. Неугомонному де Саду вскоре снова удалось бежать, но теща выдала его местонахождение полиции. Из заключения Донасьен писал письма жене, где жаловался на жестокость со стороны стражников. Тогда же маркиз начал писать книги. Мадам де Сад после окончательного заключения мужа под стражу стала монахиней. В 1789 году маркиза перевели в Бастилию, где он написал рукопись романа «120 дней Содома». Незадолго до взятия Бастилии революционерами де Сада перевели в больницу для душевнобольных, где он провел около года. По окончании лечения мужа мадам де Сад добилась развода, отсудив у бывшего супруга немалую долю имущества и финансов, после чего маркиз примкнул к революционерам. Под именем Луи Сад, безо всяких титулов, он жил у любовницы Марии Констанс Ренель, публиковал рукописи и ставил авторские пьесы на театральных сценах. В 1793 году Донасьена снова арестовали, приговорили к смертной казни в третий раз за всю биографию, но политические события, происходившие во Франции, спасли маркиза. В 1801 году обнищавшего аристократа заключили в тюрьму за порнографические романы, а вскоре перевели оттуда в психиатрическую лечебницу, поскольку в тюрьме он развращал заключенных. 2 декабря 1814 года 74-летний маркиз де Сад скончался от приступа астмы. По поводу места захоронения Донасьена де Сада до сих пор ведутся споры. По одной версии, он похоронен на христианском кладбище, по другой — в своем поместье. О свойствах его половой аномалии летопись его современников или ничего не сообщает, или крайне смутные предположения. Фантазии разных писателей и даже врачей приписывают маркизу де Саду чудовищные вещи. Трудно допустить, что все сообщаемое Клернье о времени пребывания в замке Мюалан было правдой. Клернье, врач по профессии, посещал коменданта де Лунай и попутно наблюдал за столь интересным типом, каким являлся де Сад. Однажды маркиз де Сад чуть было не совершил преступление, от которого содрогнулся бы весь мир, пишет доктор Клернье. Известно, что для достижения большего сладострастия маркиз де Сад в момент, предшествующий половому акту, наносил раны, наслаждаясь не только видом крови, но и страданиями своих жертв. Гуляя по полям, соприкасавшимся с валом крепости Миолан, маркиз де Сад увидел, как женщины разгребают сено и потряхивают его граблями. Долго он сидел на скамейке вместе со сторожем. Затем вдруг его взор пал на барану, повернутую остриями кверху. В разгоряченном мозгу заиграла демоническая фантазия опрокинуть на нее проходившую в этот момент работницу, жену одного из привратников тюрьмы. Под предлогом болезни желудка он направился навстречу этой работнице. Не прошло и минуты, как воздух огласился сердцераздирающими криками. Маркиз держал в своих руках молодую женщину и бегом увлекал ее по направлению к баране. На счастье, другие работницы освободили женщину от этого жестокого сластолюбца. Когда у него отняли его жертву, он, по словам доктора Клернье, плакал горючими слезами, как плачут дети, когда у них отнимают игрушку или лакомство. Бесспорно, маркиз де Сад не остановился бы перед убийством. Дело в том, что в своем философском романе «Жюстина» он встраивает право на убийство в концепцию взглядов просвещения на природу. Сад словно доводит принцип Руссо до абсурда. Если для швейцарского мыслителя именно природа является воплощением абсолютной гармонии и, следовательно, нравственности, так как цивилизация способна лишь развратить естественного человека, то маркиз де Сад, признавая тотальную власть природы, утверждает ее равнодушие ко всякого рода моральным нормам. Руссо считал, что именно благодаря разуму человечество сформировало современную цивилизацию. Это прямое воплощение зла. Поэтому следует с чистым сердцем возвратиться назад к природе, вернуться в естественное состояние человека, который возделывает свою ниву, живет ее плодами и следует своей врожденной нравственности. Маркиз де Сад, наоборот, утверждает, что всякая нравственность и представление о ней — это химера. Будучи атеистом, он отрицает саму идею Бога, подробно критикуя в своих романах как Ветхие, так и Новые Заветы. И в этом смысле маркиз действительно очень близок к взглядам Парни, нашедшим свое воплощение в поэме «Война богов». Если у Парни в будущем возникает религия разума, которую можно смело назвать религией Бельзевула, то маркиз именно с помощью того же разума доказывает разумность и необходимость всякого преступления, вплоть до убийства матери своим собственным сыном. Приведем лишь некоторые суждения Сада на тему природы и разрешенного убийства, взятые из его романа «Жюстина». Самое первое и самое изумительное свойство природы — движение, которое происходит безостановочно. Но движение — это есть беспрерывная череда преступлений, поскольку только таким образом она его поддерживает. Она живет, она существует, она продолжается лишь благодаря уничтожению. Тот будет ей полезнее всего, кто совершит больше злодеяний, кто, как говорят, наполнит ими мир, кто без страха и колебания бросит в жертву своим страстям или интересам все, что ему встретится на пути. Между тем, как создание пассивное или робкое, то есть добродетельное создание, разумеется, будет в глазах природы самым никчемным, потому что оно порождает апатию и покой, которые погрузят все сущее в хаос, если его чаша перевесит. Маркиз де Сад отрицает саму идею существования Бога. Его герой, его протагонист, заявляет следующее в третьей главе романа. «Нет, Жюстина, никакого Бога не существует. Только из колодца невежества, тревог и несчастий смертные почерпнули свои неясные и мерзкие представления о божественности. Если внимательно изучить все религии, легко заметить, что мысли о могущественных и иллюзорных богах всегда были связаны с ужасом. Мы и сегодня трясемся от страха, потому что много веков назад также тряслись наши предки. Если мы проследим источник нынешних страхов и тревожных мыслей, возникающих в нашем мозгу всякий раз, когда мы слышим имя Бога, мы обнаружим его в потопах, природных возмущениях и катастрофах, которые уничтожили часть человеческого рода, а оставшихся несчастных заставили падать ниц. Если Бог народов родился из необъяснимых опасностей, то отдельный человек сотворил из собственного страдания это загадочное существо. Выходит, в кузнице ужаса и горя несчастный человек выковал этот нелепый призрак и сделал его своим богом. Но нуждаемся ли мы в этой первопричине, если внимательное изучение природы доказывает нам, что вечное движение есть первый из ее законов? Если все движется само по себе извечно, главный двигатель, который вы предполагаете, действовал только однажды и один раз, так зачем создавать культ Бога, доказавшего ныне свою бесполезность? И буквально в следующей главе мы читаем: «Ах, Жюстина, как я ненавижу, как презираю идею божества, как она противна моему разуму и моему сердцу! Если атеизму потребуются мученики, пусть только скажут, и я готов пролить свою кровь. Надо презирать эти кошмары, милая девочка, кошмары, которые иного и не заслуживают». Здесь чувствуется не просто оголтелый атеизм, а некая одержимость духом отрицания. Эта одержимость и составляет эмоциональную основу всего повествования. Роман Жюстина во всех отношениях можно считать программным произведением этого маргинального автора, которого лишь совсем недавно включили в список так называемой «классики на грани» и к представителям французского предромантизма. Заметим, что, может быть, именно бесспорное безумие скандального маркиза в дальнейшем дало возможность определить весь французский романтизм как неистовый. Эта безумная неистовость проявит себя и в творчестве Виктора Гюго, и в знаменитых исторических романах Виньи, а в дальнейшем в творчестве Бодлера, например. Но своим реальным литературным воскрешением маркиз во многом обязан деятелям постмодернизма, для которых всякое понятие нормы считается неприемлемым. Мир как текст, согласно Ницше, и всей постмодернистской парадигме. А раз все, что нас окружает, — это текст, то тексты безумного маркиза также могут рассматриваться, как и тексты общепринятой классики. Например, современный американский словист Джексон находит немало общего между идеями маркиза де Сада и Достоевского, но об этом мы поговорим в свое время. Краткое содержание всего романа Жюстина сводится к рассказу о двух женских судьбах. Это родные сестры, каждая из которых, оставшись сиротой, после выхода из монастыря, где им дали традиционное воспитание, выбрала свой путь. Одна пошла по пути разврата и преуспела, а другая решила держаться добродетели и оказалась на самом дне. Судьба подвергает сестер Жюстину и Жюльетту суровому испытанию. Умирают родители, и девушки оказываются на улице без средств к существованию. Красавица Жюльетта вступает на стезю разврата и быстро превращает последний в источник дохода. А столь же очаровательная сестра ее, во что бы то ни стало, хочет остаться добродетельной. Через несколько лет Жюльетта, погрязнув в пороке и запятнав себя множеством преступлений, среди которых убийство мужа и незаконных детей, убийство любовников, добивается всего, чего желает. Она графиня де Лоразанш, богатая вдова, у нее есть любовник, почтенный господин де Корвиль, живущий с ней как с законной супругой. Однажды, путешествуя вместе с де Корвилем, на постоялом дворе Жюльетта встречает девушку, которую везут в Париж для вынесения ей смертного приговора. Девица обвиняется в убийстве, воровстве и поджоге. Нежное и печальное лицо красавицы пробуждает в душе графини неведомое ей доселе сострадание. С дозволения полиции она привечает девушку и просит ее рассказать свою историю. Девушка соглашается, однако отказывается раскрыть свое происхождение. Впрочем, всем и без того ясно, что это Жюстина, выбравшая путь добродетели. Рассказ Жюстина о своих злоключениях и является основным содержанием романа. Те цитаты, которые мы привели выше, взяты из четвертой главы, в которой Жюстина оказывается в доме доброй аристократки мадам де Бриссак, чей сын садомит собирается ее убить, дабы получить богатое наследство. Он и пристраивает во всем зависимую от него Жюстину в дом к матери и уговаривает отравить ее. С этой целью молодой де Бриссак и пускается в сложные философские рассуждения по поводу Бога и равнодушной природы. Философия маркиза де Сада сводилась к следующим пунктам. Первое. отрицание традиционного для его времени деления общества на дворянство, духовенство и третье сословие. У де Сада существует лишь сословие властителей и сословие рабов. Второе. Идея о том, что убийство является благом для общества, иначе народы погибнут целиком и полностью от перенаселения и нехватки ресурсов. Аналогичные идеи были у Томаса Мальтуса. Третье. Интерес к поведению человека, с которого сняты все ограничения, начиная от социальных и заканчивая религиозными. Четвертое. Отрицание самого существования Бога, а также всех моральных норм и правил, как предписанных церковными канонами, так и общечеловеческих принципов поведения в семье и обществе. В качестве доказательства можно привести многочисленное описание сцен инцеста, сопровождающегося особой жестокостью и заканчивающейся убийством жертвы, подвергаемой насилию. Пятое — либертинаж, нигилистическая философия, отрицающая принятые в обществе нормы, прежде всего моральные. Шестое. В Жюстине де Сада сформулирован революционный для его времени принцип относительности морали. Это то, что у Гегеля получит формулировку как «диалектика добра и зла», в соответствии с которой в каждый исторический момент добром может являться то, что в другое время и в других условиях считалось злом. Так в рассуждениях де Бриссака в 4 главе мы наталкиваемся на следующий пассаж. «Для меня то, что называется добродетелью, чистейшая химера, приходящее явление, которое меняется в зависимости от климата и не вызывает у меня никакого конкретного представления. Добродетель любого человека всегда будет зависеть от плодородности его земли или мудрости его законодателей. Добродетель же человека, называющего себя философом, должна заключаться в удовлетворении его желаний или быть результатом его страстей». Думается, что сам термин «истолкование» неприменим к текстам Сада, ибо трудно говорить о каких-то чисто филологических особенностях его произведений, о филологической трезвости, что ли, по отношению к романам, главным свойством которых является как раз неистовость и опьяненность насилием и развратом. Чтобы серьезно говорить о творчестве этого автора и встраивать его в какое-то направление эпохи, как это сделал в своей монографии «Предромантизм» профессор Луков, его надо было бы сначала приручить, по меткому выражению Михаила Рыклина. Дело в том, что к человеческой культуре сам де Сад относился с таким суверенным презрением, что никакому культурному продукту не удастся сделать это презрение предметом своего анализа. Письмо Сада является адамическим, по имени Адама, первого человека, и совершается в свете допущения того, что до него в мире не имел места ни один креативный акт, и прежде всего сам акт творения. Оно не стесняется шокировать здравый смысл абсурдностью утверждения, что мир, мол, еще только надо сотворить. Михаил Рыклин. Бог в текстах де Сада фигурирует в несвойственной ему ипостаси конкурента. Он незаконен, потому что врывается в мир со своими общепринятыми правилами морали, нарушая ту первозданную картину бытия, которая и рисуется в воспаленном сознании автора, то есть безумного маркиза. Читатель постоянно оказывается наедине с парадоксом, который делает чтение текстов Сада довольно мучительным занятием. С точки зрения этого романиста, только совершенно фиктивный, выдуманный мир, не нуждающийся ни в какой внешней поддержке, и может быть до конца реальным. Причем эту дурную реальность исключительно трудно стряхнуть с себя. Она совершенно зрима, хотя одновременно мы имеем все основания подозревать, что и сама сцена, и движущиеся на ней фигуры — выдумка самого неистого безумца, узурпировавшего основные божественные функции. Бог становится литературно невозможным, но вместе с тем и необходимым, как незаменимый по своей искусности провокатор, борьба с которым занимает маркиза куда больше, чем тот или иной отклоняющийся сексуальный акт. Постоянно обличая Бога как ложного претендента, произвольный безумец-автор претендует на статус бесконечно волевого существа, энергетически равного Богу. Если Бог создал человека, то маркиз утверждает, что любая форма жизни, как результат вечного движения материи и природы, не менее ценна, чем человек. Причем человек в этой системе координат ни в коем случае не является венцом творения, а скорее ошибкой. В дальнейшем мы увидим, как эта мысль маркиза даст знать о себе в некоторых неистовых, откровенных пассажах всеми принятого классика Виктора Гюго. Эта неистовость в отрицании самих основ бытия и, главное, Бога не могла пройти незамеченной для Достоевского, который с не меньшим неистовством отстаивал противоположные в свой век сомнений и нигилизма. В истории мировой литературы есть множество неожиданных параллелей, о которых можно узнать, лишь копнув поглубже. Связь между творчеством Федора Достоевского и маркиза де Сада — одна из таких параллелей. Федор Михайлович родился через 7 лет после смерти французского безумца. Влияние последнего на русского классика одним из первых подметил Тургенев. Он иронично называл Достоевского «нашим маркизом де Садом» и обвинял в больничном психологизме. По мнению Ивана Сергеевича, он копается в пороках своих героев, причем с некоторым нездоровым наслаждением и дотошностью, словно желая познать всю природу зла. По мнению английского слависта Джаксона, в творчестве Достоевского присутствует немало так называемых «садовских образов». К ним относятся Свидригайлов из «Преступления и наказания», Ставрогин из «Бесов» и брат Иван вместе с Федором Карамазовым из «Братьев Карамазовых». Начнем со Свидригайлова. Вот его знаменитый разговор о загробном мире с Раскольниковым, который совсем недавно совершил двойное убийство. «Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. «А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде?» — сказал он вдруг. «Это помешанный», — подумал Раскольников. «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки». И вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое? И знаете, я бы так непременно нарочно сделал, ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. Это рассуждение о русской бане с пауками очень перекликается с тотальным отрицанием морали и Бога у маркиза де Сада в его романе «Жюстина». Известно, что Иван ненавидит своего отца, но причина этой ненависти осталась для читателей нераскрытой. В рукописном оригинале «Братьев Карамазовых» указана истинная причина сыновьей ненависти. Оказывается, сын Иван готов убить Федора Карамазова из-за того, что отец насиловал малолетнего Ивана содомским грехом. В печатное издание этот факт не вошел. Но самым последовательным воплощением полемики с неистовым маркизом можно считать Ставрогина. В стремлении постичь тайны жизни и смерти Ставрогин, как и знаменитый маркиз, экспериментирует над возможностями человека опуститься в глубины беззакония. Но, несмотря на все усилия, бездна возможности преступного падения оставалась неисчерпаемой. Тогда Ставрогин, по замыслу автора, решается на растление 9-летней девочки для того, чтобы продвинуться в исследовании этого неотступного вопроса. Девочка после случившегося вешается. Правда, в самом романе Достоевского «Бесы» факт изнасилования отсутствует. В рукописном же оригинале романа это признание есть. Из печатного издания факт изъят. Можно сказать, что в этом мотиве Достоевский перемаркизил самого маркиза и испугался собственного воображения. Романтизм в Германии. Классической страной романтизма была Германия. Как говорила Жермена де Сталь, романтизм — это немецкое недомогание. События Великой Французской революции, ставшие решающей социальной предпосылкой интенсивного общеевропейского развития романтизма, были пережиты здесь с особой интенсивностью. Основы романтического миросозерцания и романтической эстетики заложены были немецкими писателями и теоретиками Йенской школы. Вакенродер, Навалис, братья Шлегели, Тик. Систематическую форму романтической философии искусства получила в лекциях Шлегеля и трудах, примыкавшего к Йенцам, Шеллинга. Йенцы же создали первые образцы искусства романтизма. Комедия Тика «Кот в сапогах» 1797, лирический цикл «Гимны к ночи» 1800 и роман «Генрих фон Офтердинген» 1802 Навалиса. Ряд фантастических повестей. Прогрессивные национально-освободительные идеи и культ античности характерны для выдающегося поэта-романтика Гёльдерлина, стоявшего вне Йенского содружества. Второе поколение немецких романтиков, Гейдельбергская школа, отличает интерес к религии, национальной старине, фольклору. Важнейшим вкладом в немецкую культуру явился сборник народных песен «Волшебный рок мальчика» 1806-1808 годы, составленный Арнимом и Бертано, а также «Детские и семейные сказки» 1812-1814 годы братьев Гримм. Высокого совершенства достигла лирическая поэзия Эхендорф. Опираясь на мифологические идеи Шеллинга и братьев Шлегелей, гейдельбергские романтики окончательно оформили принципы первого глубокого научного направления фольклористики и литературоведения — мифологической школы. В позднем немецком романтизме нарастают мотивы трагической безысходности, драматургия и новеллистика Клейста, критическое отношение к современному обществу и ощущение разлада мечты с действительностью, рассказы и повести Гофмана. Идеи и художественные принципы Гофмана оказали сильное влияние на последующую литературу, как реалистическую — Бальзак, Диккенс, Достоевский, так и символическую — иррациональные и мистические мотивы. Демократические идеи позднего романтизма нашли свое выражение в творчестве Шамиссо, лирике Мюллера, в поэзии и прозе Гейне, справедливо называвшего себя «последним романтиком». Он выходит за рамки собственного романтизма и подвергает его наследие критическому пересмотру.